Глава 30. Лоусон. Я как раз заканчиваю обедать, когда какой-то девятиклассник неловко подходит к нашему столу и швыряет мне сложенную записку так, словно она вот-вот взорвется. «Зайдите ко мне в кабинет после уроков, мистер Гудвин. Боюсь, сегодня после обеда я занят, джентльмены. Я хватаю сумку и отодвигаюсь от стола, заставляя Сайлоса нахмуриться. Похоже, у меня свидание. Эр-Джей сегодня гораздо менее фиолетовый, чем раньше, закатывает глаза. Презервативами пользуйся», — мычит он, набивая рот спагетти. «Не, лучше наоборот без них», — встревает Фэн. «Так ощущение лучше». «Или», — услужливо предлагает Сайлос, — «можно вообще обойтись без этого». «Ну, это скучно», — легко улыбаюсь я соседу по комнате. Кабинеты рядовых преподавателей расположены на другом конце территории в древнем здании, пахнущем так, словно в нем оставили гнить сапоги аж с гражданской войны. Границу между входом и кабинетами охраняет секретарша. «Мистер Кент!» Петра, шаловливая чертовка, сидящая за столом, поднимает с глаз очки в красной оправе и окидывает меня взглядом, пожевывая пластиковую палочку от кофе. «Снова за старое?» «Меня призвали», — говорю я, усмехаясь, и прохожу сквозь вращающуюся деревянную калитку, которая остается болтаться за моей спиной. «Выглядишь шикарно, красотка, никогда не меняйся». Ее довольное хихиканье щекочет мне спину. Мистер Гудвин молод, да и в школе недавно, так что они запихнули его в тесный угловой офис без окон и вентиляции. Его имя Джек Гудвин написано на листе бумаги, прилепленном к двери скотчем. Каждый раз, когда кто-то открывает кран или спускает воду в унитазе, оголенные трубы над головой задорно грохочут. Не хотел бы я оказаться здесь во время землетрясения. Он не стал заморачиваться украшением кабинета, и мне даже интересно, надеется ли он на скорое улучшение условий или же просто не собирается задерживаться в нашем представительном учреждении надолго. Неподходящая друг к другу мебель состоит из лучшего, что местный персонал смог вытащить из кучи выброшенных вещей, высящейся на складе за спортивным залом, словно погребальный костер. Мистер Кент, он входит растрепанный и быстро бросает сумку на помятый картотечный шкаф, прежде чем встать за стол. На линии роста его волос собирается пот. «Петре стоило попросить вас подождать у ресепшена». Я плюхаюсь на один из стульев, обитых рваным кожзамом, и тот скрипит подо мной. Ох уж это Петра, кто знает, что еще она выкинет. Гудвин прокашливается и утирает лоб, а потом запускает пальцы в волосы. Итак, я наблюдаю, как он обводит взглядом стол, словно пытаясь понять, не тронул ли я чего, пока меня оставили без присмотра. «Уютненько у вас тут». Садясь за стол, мистер Гудвин достает из ящика папку. «Я вас сюда пригласил, чтобы обсудить ваше домашнее задание». Он толкает ко мне папку, и я открываю ее, поднимаю взгляд. «Тут пусто. Раз мы оба с этим согласны, давайте разбираться, почему вы не сдали ни одной работы». В его глазах сверкает шальная, самодовольная искра. Небось, всю свою торопливую прогулку сюда провел, изобретая этот хитрый трюк с пустой папкой. Может, еще за завтраком начал. «Что же», — тяну я попался прямо в вашу ловушку. Хорошо сработано, сэр». Он поджимает губы. «Лоусон». Я прикусываю губу, когда этот угрожающий тон отдается эхом в моем паху. «Как хорошо. Готов спорить, ваша жена любит, когда вы бросаетесь грязными словечками». Он морщится, ошеломленный моим заявлением. «Она конфетка, сэр. Вам повезло. Передайте ей, что белое платье мое любимое». Мой член слегка напрягается, когда в голове всплывает уже знакомая ночная фантазия. Гвен, стоящая на коленях, с голыми сиськами, платье, спущенное на ее талию, и он, стоящий над ней и кончающий ей на грудь. Это совершенно неподобающий разговор. Он хмурится, и между его бровями залегает глубокая складка. «Я понимаю, что позволил вам увлечься определенной темой во время уроков, но...» «Можем увлечься другими вещами», — Я облизываю губы и наблюдаю, как он ерзает в кресле. Готов спорить, он рад, что за столом не видно нижней части его тела. «За этим я и здесь, разве нет?» «Я не понимаю, о чем вы». «Еще как понимает». «Повеселились, и ладно, мистер Кент. Должен повторить, программа...» «Снова мистер Кент, да? А мне так понравилось, когда вы звали меня Лоусоном». Я подмигиваю ему. «Джек». «Мистер Гудвин». Раздраженно рычит он. «Тут нечего стесняться, Джек. Я достаю из сумки припасенное яблоко и смачно вгрызаюсь в него, откидываясь назад на стуле. Многие женатые мужчины бисексуальны. На его шее сразу под челюстью становится заметен учащающийся пульс. Я не хочу, чтобы вы думали...» «Точно не хотите?» Его грудь вздымается, вторя глубокому вдоху. Сейчас он перебирает в голове каждый разговор, каждое столкновение взглядов, все следы, которые он так беззаботно оставил, пока развлекал себя мыслями о том, как оставит ученика после уроков. Интересно, как именно он себе это рисовал. Когда он закрывает глаза, представляет ли он мой член у себя во рту? Или в этих фантазиях он прижимает меня к книжному шкафу? «Вы неправильно поняли». «Эй, эй!» Я поднимаю руки перед собой и понижаю голос, словно пытаясь выманить испуганного котенка из-под колючего куста. «Я умею хранить секреты, и я не осуждаю». «Вы мой ученик, и мне 18. Разве не могут два взрослых согласных человека немного нарушить правила?» «Я не в том», — он резко осекается, покраснев. «Внезапно я думаю, что, возможно, у него нет никакого опыта в этой области его пристрастий. Может, друг в колледже, одна ночная подготовка к экзаменам и грязный быстрый перепихон посреди книжных стопок. Нежелание на всю жизнь привязываться к одной киске, так и не узнав, каково это хоть один раз дать мужику. А после они неловко расходятся и больше никогда не разговаривают». «Все в порядке», — говорю я, чтобы успокоить его. «Вы удивитесь, сколько людей здесь ведут двойные жизни». Подавляемый сексуальный аппетит Джека Гудвина даже не попал бы в колонку сплетен в школьной газете. «Мне кажется, вам пора идти, мистер Кент». «Как скажете, если вы больше ничего не хотели обсудить». Я снова откусываю кусок яблока, глядя, как он тяжело сглатывает. «У меня остался один вопрос, правда. Гвен вам все еще сосет?» Если вопрос его и оскорбил, то он этого не говорит. Может, не находит слов. А может, заинтересован. В его сознании сейчас наверняка проносятся все запретные фантазии. Попытки понять, как скоро он проснется утром, мокрый от пота, лежа в кровати с собственным членом в руке и представляя, что трахает мой рот. «У вас все еще медовый месяц, или она больше не разрешает себя касаться? Говорит, что у нее болит голова, а потом вы каждую ночь слушаете, как она в ванной развлекается с вибратором. Скажите, если я недалек от истины». Он, наконец, берет себя в руки, стискивая зубы и опираясь локтями о стол. «Даю вам времени до пятницы, чтобы сдать все домашнее задание и остаться без оценки. Я посоветовал бы вам свою неуемную энергию лучше потратить на учебу». «Запомню». Я достаю из сумки ручку и ненужный кусок бумаги, на котором быстро записываю свой номер телефона, поднимаясь со стула. «Вот мой номер. Оставить его вам на случай, если будет возможность, ну, получить дополнительную оценку». Он осматривает меня с ног до головы, прежде чем спохватиться и облизнуть пересохшие губы. «Сэр», — переспрашиваю я, давя усмешку. «Что мне сделать?» Он колеблется. «Решение, решение, прогнать меня и остаться невиновным, а потом вовсе подать на меня в суд за домогательство, если кто-нибудь решит предъявить ему наш флирт во время уроков. Или, может, оставьте мне», — цедит он сквозь зубы, протягивая руку за бумажкой. Я кладу на стол недоеденное яблоко, прижав им записку, и подмигиваю мистеру Гудвину, уходя. Когда я прохожу мимо ресепшена, Петра немедленно разворачивается на стуле. «Хорошо поговорили?» Я подмигиваю ей, активно кивая. «Очень продуктивно».